«Огни!» — прервала бога огня женщина, смотря на него с действительно серьезным взглядом серо-голубых глаз. «Люциус, он ведь действительно сын Шира, не так ли? Может, я и не была близка с ней, но я помню те времена, когда ты смотрел на нее как преданный щенок, и стремился быть с ней как можно ближе. И тот факт, что Люциус ужасающе похож на нее, не помогает делу. Агни не знает, что на это сказать, ведь боги действительно хороши в распознавании лжи, особенно те, кто любит игры разума. На это раз Аква настроена серьезно, и не опустит его с неопределенными ответами, которые он привык давать другим. Молчание, знак согласия, кивнула себе богиня. Знаешь, будучи с нас с тобой, мы ведь знаем друг друга целую вечность, и было бы обидно потерять то, что можно было бы сохранить. Что? Плоским тоном произнес бог, не ожидающий того, в какую сторону повернется этот разговор. Он ожидал, что она будет шантажировать его, угрожать сдать его нейтральным, или же вытянуть какую-нибудь выгоду для себя. Агни, вздохнула Аква, честное слово, ты иногда ищешь слишком много подвохов от других. Да, я делаю это не из альтруистических побуждений, но почему это должно означать, что это также может принести тебе вред? Мы, конечно, не друзья, но и нас нельзя назвать врагами. И я действительно считаю, что тебе стоит поговорить с Люциусом до того, как нейтральные начнут свои разборки. Может, с его помощью тебе удастся избежать уничтожения. Как ты дошла до мысли, что Люциус сын Шира? Все же поинтересовался бог у нее, отчасти принимая факт того, что Аква не собирается активно пытаться сдать его нейтральным. Может, я решил создать его по ее подобию? На это Аква только небрежно махнула рукой, присев на спинку кресла, которое стояло напротив Агния. Действительно, сначала я так и подумала, когда увидела твоего сопляка в первый раз, и вплоть до последнего собрания полубогов, где он и решил поиздеваться над нашей репутацией, начала говорить богиня. Потом же я решила присмотреться к этому ребенку. И представь себе мое удивление, когда я почувствовала в нем присутствие других стихий. Агни решил послушать монолог богини, так как ему было интересно, как же она пришла к тому, что Люциус действительно был нейтральным, и что он был сыном Шира. Но присутствие других стихий не обязательно делает его нейтральным, возразил Агни. Он, к примеру, мог контактировать с каким-нибудь артефактом, и отпечаток других стихий мог остаться на нем еще довольно продолжительное время. Это верно, кивнула женщина, устраиваясь поудобнее, но в отличие от других богов, Агни, я более чувствительна к разнице влияния подобных артефактов. Не забывай, я раньше была довольно увлечена подобными артефактами и их воздействиями на ауру и организмы живых существ. Агни поморщился, действительно, как он мог упустить что-то настолько очевидное. Никогда не было секретом, что Аква была одержима различными артефактами, которые могли бы подделать ауру живых существ или же заставить ее сливаться с окружающей средой, сделав себя по сути невидимым для отслеживания. Он не раз терял ее из виду, когда она практиковалась в этом. Аква в те времена частенько подшучивала над ним, Айрека. Это было действительно давненько, протянул Агни с некой ностальгией, мы тогда были довольно молоды. Ой, да ладно, нам было всего-то около 3 миллионов, хмыкнула Аква, потягиваясь и вставая. Кстати, Айра предложил нам троим понаблюдать за приключениями наших детей в Скайзерне. А Эка? Задал вопрос бог огня, на что Аква только фыркнула. Эка отказался, да и Айра повздорил с ним по какому-то поводу, и сейчас не хочет его видеть, покачала головой женщина, пробормотав что-то в духе как дети малые, на что Агни едва заметно ухмыльнулся. Ну, тогда я не смею отказывать. Пойдем, посмотрим, что же творят наши сопляки. Агни также поднялся со своего места и направился вслед за богиней, и перед тем, как их поглотил портал, довольно тихо сказал ей, почти беззвучно: «И Аква, спасибо за совет». Женщина только усмехнулась. Глава 76. Возврат кота. Люциус действительно получил сообщение от брата и улыбнулся немного нервному ребенку, сообщая ему хорошую новость. «Похоже, они нашли твоего кота, Ролиус, и честно говоря, беловолосый не ожидал такой яркой улыбки от ребенка. Ты не шутишь, где они?» Ребенок чуть не начал подпрыгивать от волнения, услышав новости о том, что его потеряшка нашлась. «Они скоро подойдут», — протянул полубог, ощущая ауру других полубогов, которые были не так уж и далеко от их местоположения. Зеленые глаза начали высматривать 3 фигуры, которые, по словам Люциуса, должны скоро подойти к ним. И действительно, Спустя пару минут в их сторону двинулись весьма знакомые фигуры молодых людей. Иролиус с нарастающим облегчением увидел в руках Эллы своего любимого Фимочку. «Фимка!» — с радостью выдохнул ребенок, направляясь в сторону троицы. Люциус спокойно двинулся за ним. Кот же, услыхав зов своего владельца, выпрыгнул из рук девушки и в пару прыжков, одолев расстояние между ними, запрыгнул на мальчика, повалив того на землю. Сам же ребенок, не растерявшись, просто поправив съехавшие на бок очки, обнимал своего кота. Фимочка чуть не захныкал зеленоглазый, поглаживая мягкую шерсть кота. «Больше никогда так не делай. Ты дашь мне седые волосы до того, как мне исполнится 20. Зефирион захихикал от комментария, поглядывая на Люциуса, который невозмутимо посмотрел на другого полубога и довольно тихо произнес: «Зефирочка, мои волосы далеко не седые, они белые». Тут даже Ивлис не удержался от смешка, иногда его брат был довольно мелочным. Сам же Зефирион поморщился от чрезмерно ласкового обращения своего друга, но их разговор прервал ребенок, который, наконец, поднялся с земли. «Спасибо вам огромное!» Ребенок держал в своих дрожащих руках кота, и Эола ярко улыбнулась мальчику. «Всегда пожалуйста, кстати, тебе не тяжело его нести?» — забеспокоилась шатенка о том, что ребенок может перенапрягаться. «Не, я привык», — отмахнулся Ролиус, перехватывая кота поудобнее. Удивительно, но кот не сопротивлялся, пока ребенок пытался перехватить его. Люциус подавил в себе то самое теплое чувство, которое он когда-то испытывал к своим младшим родственникам, напоминая себе, что этот ребенок не его. Он может относиться к нему с дружелюбием, но не может заявлять на него права. Ивлис же почувствовал, как колеблется его брат, и подошел поближе к нему, мягко похлопав того по плечу, привлекая внимание. Беловолосый вырвался из своих мыслей и вопросительно посмотрел на брата. Ивлис вопросительно приподнял бровь и бросил взгляд на мальчика, а потом перевелся взгляд обратно на полубога. Люциус едва заметно улыбнулся и кивнул, как бы говоря, что все в порядке. Ивлис же только покачал головой и принял ответ брата, хоть порой он и не знает, о чем думает его брат, но он решил сильно не вникать в это, уважая его личное пространство. Хоть порой и было тяжело не вмешиваться в дела его брата, но со временем ему становилось все легче отпускать свой контроль, понимая, что он не может контролировать Люциуса, что он самостоятельная личность, и что если даже сам Ивлис старше Люциуса, то это не дает ему права контролировать каждый шаг младшего брата. «Ну, так что, малыш, куда ты теперь?» Наконец, поинтересовался Люциус, глядя на небо. Облака были действительно довольно красивые. «А, ну, я сейчас собираюсь пойти к дяде». «Люциус, вы не хотели бы пойти со мной?» — неловко начал бормотать ребенок, нерешительно взглянув на спокойного подростка. Тот же только приподнял бровь. «С тобой, к твоему дяде?» — уточнил Люциус на всякий случай, пока в мыслях у него мелькнуло. «Почему он так легко доверяет нам? Одно дело – доверить помощь найти потерявшегося кота, но навестить родного человека, который пострадал от рук какого-то криминального деятеля с невероятными связями, если верить рассказу ребенка. Мы вполне могли бы быть теми, кому заплатил этот Харальд, чтобы войти в доверие окружения Дея и добить его тогда, когда этого никто не ожидает. Или же Ролиус не в курсе подобных вещей, так как он ребенок, но он все равно сын полицейского, его должны были инструктировать о подобных вещах. Да и не выглядит он таким уж ребенком, а возможно, он действительно знает о подобной возможности. И именно поэтому он обратился только ко мне, я же, по его словам, маг школы исцеления, а его дядя, по прогнозам врачей, может остаться калекой на всю оставшуюся жизнь. Может, он просто цепляется за надежду, что другой целитель может каким-то чудом помочь». Зеленоглазый утвердительно кивнул на вопрос Люциуса, даже не подозревая о том, что же происходило в мыслях у Беловолосого. Тем временем троица полубогов поняла, что они что-то упустили, пока искали кота. Ивлис, как старший брат, решил постучаться в ментальный барьер Беловолосого. Хоть полубоги и могли общаться телепатически, но Ивлис пытался не делать это с Люциусом. По крайней мере, без предупреждающих стуков в ментальный барьер. Красноволосый помнит тот случай, когда они практиковались в телепатических навыках. У Люциуса обычно нет проблем с передачей сообщений, но при этом он не чувствует себя комфортно, когда он пересекает ментальный барьер. По словам самого Люциуса, ощущение чужих мыслей и эмоций в своей голове заставляет его чувствовать дискомфорт. Ивлис уловил едва заметный кивок и послал ему мысленный вопрос. Объяснение, которое он получил, было бы немного шокирующим, но и Ивлис с самого начала подозревал, что с этой ситуацией было что-то нечисто. Да, с одной стороны ребенок мог быть расстроен потерей своего кота, но к чему тогда так торопиться, если он просто сбежал? Посещение своего родственника имеет смысл, особенно если он уже договорился прийти с этим котом сегодня к травмированному дяде. Красноволосый также отправил ментальный краткий пересказ ситуации Али и Зефириону, при этом приказав вести себя естественно. Те согласились, а сам Ралиус, будто бы почувствовав что-то странное, озадаченно посмотрел на полубогов. Я думаю, что на вас это приглашение тоже распространяется. С неловкой улыбкой протянул мальчишка, видимо понимая, что он поступил немного невежливо, пригласив только одного альбиноса из всей группы. Полубоги только посмеивались от неловкости ребенка, это смущение выглядело довольно мило на детском личике Ралиуса. «Конечно, так куда же мы направляемся?» – поинтересовался блондин у ребенка, будто бы не зная, что они направятся в больницу. Ребенок немного нахмурился, но выражение его лица быстро сменилось на смирение и легкую печаль. «Центральная больница Далеки, это всего в паре кварталов от нашего местонахождения», – довольно спокойно произнес ребенок, но Люциусу не понравился тон, которым он это произнес. «Дети не должны говорить так безлико». И в голове мелькнул вопрос, почему же ребенок был один? Где другие его родственники или опекуны? «Я думаю, что часы посещения еще не окончены», – неуверенно протянул Люциус, поглядывая в свой телефон. Он не был уверен в этом, так как разные миры, разные правила, как говорится. «Нет, они спокойно могут принимать посетителей до 8 вечера», – покачал головой сиреневолосый, направившись к выходу из парка. Полубоги последовали за ним. Фимка же, устав находиться в неподвижном состоянии, начал разминать свои коготки об красный свитер ребенка, на что получил лишь смешок от ребенка, эмоциональный фон которого немного посветлел от этого взаимодействия. Ну, Люциус надеется, что они не попадут в какие-нибудь неприятности в этой самой больнице, так ведь? Глава 77. Больница. Больница. Хоть Люциус и был врачом по своей специальности, но работать в больнице ему приходилось крайне редко. В прошлой жизни, пока он еще был студентом, он частенько помогал в медицинском отделении академии, как врачам, так и медсестрам. Проходил практику. Обычно это были не слишком серьезные ранения, переломы, наложение швов. Чрезвычайных ситуаций в академии во время учебы Люциуса можно было пересчитать по пальцам. И именно из-за того, что их держали в неведении о реальной ситуации в мире, все довольно быстро пошло по наклонной. Ему быстро пришлось приспосабливаться к полевым условиям. Очень часто операции проводились в антисанитарии, иногда даже без нужного оборудования. Приходилось справляться своими силами и знаниями. Это потом, они уже приспособились к разрушенному миру. Но до этого, люди гибли сотнями, даже тысячами. Полубог моргнул, когда увидел довольно большое и красивое пятиэтажное здание, выполненное в современном стиле. Это действительно отличалось от любой больницы, которую он видел. Это выглядело дорого и стильно. Ралиус провел их мимо главного входа, попутно объясняя: «В этой больнице есть несколько комнат регистрации, для каждого отделения своя. Нам не нужно терять время, идя через главный вход, чтобы пройти через парочку пропускных пунктов. Можно сразу войти в нужное нам отделение», поглядывая на четырех подростков, говорил ребенок. Люциус подметил, что Ралиус говорил это, как будто бы по собственному опыту. И он задался вопросом, насколько давно этот Дей попал в больницу. Люциус не думал, что это было настолько давно, так как об этом нападении еще говорили. Когда они вошли в здание, то Люциус сразу оценил декор этой больницы. Оформлена она была в светлых теплых оттенках, на стенах были развешаны различные доски с информацией об отделении, список врачей и медсестер, которые на данный момент были в отделении, различные предупреждающие объявления о том, как оказать первую помощь и многое другое. Они подошли к стойке регистрации, и их поприветствовала женщина средних лет, с едва заметной сединой в светлых волосах, которые были завязаны в пучок. «Добрый день, Ралиус», с легкой сочувственной улыбкой поздоровалась женщина, смотря на ребенка с некой родительской заботой, а потом с легким подозрением посмотрела на полубогов, видимо, не совсем понимая, что они делали рядом с ребенком. «Я смотрю, ты выполнил обещание принести Фимку своему дядюшке. Ну, ты знаешь, где его палата, можешь идти прямо сейчас, у него все стабильно». Женщина перевела взгляд на полубогов. «А вы, молодые люди, «Вам что-то нужно?» – поинтересовалась она, на что решил дать ответ Ролиус. «Тетя Лилия, я попросил одного из этих людей посмотреть на дядю», – раздался неуверенный голос ребенка, на что женщина удивленно перевела взгляд на него. «Ролиус, малыш, врачи делают все возможное для твоего дяди, тебе не нужно тащить сюда неизвестно кого, чтобы они попробовали вылечить его», – тяжело вздохнув, сделала выговор Лили. «Вы всегда говорите, что делаете все возможное, но несмотря на это, все, что я видел, это череда бездействий». Со слезами на глазах всхлипнул ребенок, «Вы просто колите ему обезболивающее, чтобы ему не было так больно, и просто ждете. Дядюшка теперь почти всегда спит от этих обезболивающих, а в моменты бодрствования он едва говорит. Так что да, я действительно хочу узнать стороннее мнение о ситуации моего дяди». Несколько человек, которые были в помещении, прислушались к монологу ребенка, который в ответ отчитывает медсестру за стойкой регистрации. «Ролиус, это неподходящее место для разговора», попыталась успокоить ребенка женщина, которая поднялась со стула и вышла из-за стойки. «Он маг школы исцеления», гораздо тише сказал ребенок, указывая на удивленного беловолосого подростка, которому было немного неловко ощущать, как на него пялились другие люди. «Так что я хочу услышать от него, действительно ли врачи в этой больнице делают все возможное для моего дяди, или же это просто пустые слова, и вы сдались, даже не попытавшись», продолжил Ролиус, приподняв очки и вытерев слезы рукой, на что Фимка тихо зашипел, чуя ухудшение эмоционального состояния ребенка. Люциус решил вмешаться. «Мисс Лилия, почему бы нам не перейти в место, где нас не будут слушать посторонние?» довольно мягко произнес беловолосый, на что женщина все же решила послушать его и жестом позвала одну из медсестер, чтобы она ее заменила. Затем женщина повела их в один из кабинетов, который был чем-то вроде комнаты отдыха. Видимо, Ролиус был здесь довольно часто, так как он сразу направился к одному из диванчиков и с недовольством уселся на него. Женщина же попыталась вразумить ребенка, но Люциус пропустил это все мимо ушей. Это действительно была стандартная вещь, чтобы не вовлекать посторонних, особенно у которых даже нет врачебной лицензии. Люциус действительно по факту не имел лицензии врача в этой жизни, так как в мире Незера ему хватало попросту состоять в совете, чтобы получить все полномочия врачей. И даже если бы Люциус имел эту лицензию, она все равно была бы недействительна в этом мире, в лучшем случае, ему бы пришлось заново сдавать все экзамены и проходить практику, чтобы подтвердить уровень знаний. «Послушай меня, Ролиус, мы не имеем права пускать их к Дэю, они никак с ним не связаны, и разрешения на посещение не имеют», продолжила говорить женщина, на что ребенок только упрямо поджал губы и крепче сжал кота. Он был на грани слез. «Извините», решил вмешаться в разговор беловолосый, на что медсестра с некой строгостью посмотрела на него. «Да, мы прекрасно понимаем, что мы никак не связаны с Дэем, и Ролиус пока не имеет законного права давать нам разрешение на посещение его дяди». Люциус продолжил мягким, успокаивающим тоном, на что полубоги удивленно уставились на него. У них в головах крутилась одна мысль: откуда он знает такие подробности о законах этого мира и этой страны? Они были в этом мире не настолько долго, чтобы узнать о таких подробностях. «Так почему бы нам не связаться с опекуном Ролиуса?» С небольшой улыбкой продолжил полубог, пытаясь вести себя достаточно вежливо и дружелюбно, при этом просматривая ее ауру на наличие негатива. «Я так полагаю, что уж опекун точно может разрешить эту дилемму. Если опекун мальчика не согласится пустить нас к Дэю, то мы просто уйдем, да и у Ролиуса будет меньше претензий, так как уж опекун сможет договориться с ним». «А вы ведь правы», немного погодя ответила медсестра, вытаскивая из кармана халата сотовый телефон. Немного покопавшись в контактах, она сделала звонок. «Доброго дня, госпожа Венсон, вас беспокоит Лилия из регистратуры», начала говорить женщина. «Ваш племянник привел с собой посторонних и хочет, чтобы они посмотрели на господина Дэя». Женщина замолчала, слушая, что ей говорят. «Да, конечно, я сейчас передам ему телефон», медсестра протянула телефон ребенку. Тот быстро взял его в руку, при этом чуть не уронив. «Тетя, да, я знаю, да, я понимаю, тетушка». Ребенок чуть не закатил глаза на то, что говорила ему из телефона его опекун. Немного помолчав, ребенок, наконец, заговорил. «Тетушка Мисаки, я чувствую, что это правильный вариант», Ролиус нахмурился от того, что же сказала ему тетя. «Хорошо, мы подождем. Зеленоглазый отодвинул телефон на ухо и посмотрел на экран телефона. Она повесила трубку, самому себе сказал ребенок. Тетя Лилия, она сказала, что скоро подойдет, заявил Ролиус, протягивая медсестре телефон. Она взяла его, выглядя при этом немного побледневшей. Полубоги задумались, почему же она так отреагировала на новость того, что тетушка Ролиуса собирается прийти в это место. Глава 78. Тетушка. Ожидание тетушки Ролиуса было не столь долгим, как ожидал Люциус. Видимо, она либо была неподалеку, либо же использовала какую-то магию перемещения. Ну, или самый разумный вариант, она также была где-то в больнице, если судить по браслету посетителя, который выглядит немного изношенным. Тетушкой оказалась, на вид, довольно молодая женщина, максимум лет 30. Но Люциус также почувствовал легкое раздражение, она была почти 1,90 м. Довольно плавные черты лица, выразительные льдисто-голубые глаза, которые с легким подозрением уставились на них. Женщина была немного смугловатой, волосы были завязаны в пучок, из которого выбивалась пара золотистых прядей. Одета женщина была в типичную офисную одежду, белая блузка, темно-синяя юбка-карандаш и такого же цвета кардиган, темные капроновые колготки и черные туфли на низком каблуке. Медсестра, сидевшая до этого в кресле, вскочила. Госпожа Венсон, начала женщина, но другая жестом остановила ее от объяснений, кивнув на своего племянника. «Я хочу, чтобы Ролиус мне объяснил, почему он решил, что это хорошая идея, приводить к своему дядюшке чужаков», довольно спокойным тоном сообщила женщина, рассматривая при этом то Ролиуса, то полубогов. Все они спокойно выдержали взгляд холодных глаз, а сам ребенок, наконец, отпустив кота, начал свое объяснение. «Тетя Мисаки, я навещаю дядю Ди каждый день на протяжении пары этих недель, и я прекрасно вижу, что состояние дяди не идет на поправку», начал высказывать свою точку зрения ребенок. «Сколько бы я ни приходил, дядя постоянно был в полусознательном состоянии, а теперь, когда его перевели на более мощные обезболивающие, то стало еще хуже. Тетя, дядя Дэй уже почти находится в вегетативном состоянии, а что будет дальше? Я просто хочу узнать от мага школы исцеления, можно ли улучшить состояние дяди Дэя, или же наши врачи что-то не договаривают». На что медсестра и тетушка ребенка переглянулись и вздохнули. «Маг школы исцеления, говоришь», задумчиво осматривая полубогов, протянула голубоглазая, почему-то останавливая свой взор на Люциусе, который спокойно выдержал интенсивный взгляд женщины. Он прекрасно чувствовал ее интерес к ним, но при этом беловолосый также ощущал и сильные сомнения. Что бы ни случилось с этим Дэем, это было действительно серьезно. Люциус помнит информацию из новеллы, что в Скайзерне магия была на высшем уровне. И даже если магов-целителей было мало, то они наверняка компенсировали это качеством своей работы. Да и сама больница выглядела довольно роскошной, значит, у нее есть спонсоры. А это значит, что больница имела качественную медицину. «Он говорит обо мне», – спокойно высказался Люциус, после того, как она пристально рассматривала его. Ее скептический настрой даже не поколебался. И частично, Люциус понимает это. Если вспомнить слова Ролиуса о том, что маги-целители были стариками, то вид подростка, хоть он на самом деле не подросток, а на документах ему вообще 21, действительно не вызывал особого доверия. Но Люциуса действительно беспокоил один момент, почему она не испытывала никаких опасений. Они могли бы быть теми, кто мог бы попытаться ликвидировать Дэя. «Отлично», — заявила женщина, «но только ты, коротышка, можешь пойти и посмотреть на моего мужа». Отчего полубоги выпали в осадок, прямолинейность этой женщины попросту ошеломляла. Но судя по вздоху медсестры, это происходило постоянно, а на лице ребенка появилось облегчение. «Спасибо тебе, тетушка», ребенок чуть ли не кинулся ей на шею, обнимая, на что блондинка только смягчила свое выражение лица. Но Люциус, чисто из вредности, решил подпортить момент. «Я не коротышка, госпожа Венсон», с легким раздражением сообщил беловолосый, на что он вновь встретился с ней взглядом. На этот раз в глазах женщины он явно распознал ехидный блеск, и он не понимал этого. Почему она так просто приняла это? Почему она позволила ему, чужаку, проверить Дэя? Это из-за Ролиуса? Или она имеет какую-то информацию, которая и позволяет ей быть такой беспечной? Или же это была какая-то проверка? Люциус пока что затруднялся ответить на этот вопрос. Слишком много неизвестных переменных. «А по мне так очень даже, коротышка», — фыркнула женщина. «Если не хочешь, чтобы я тебя так называла, то назовись». Люциус немного поник беловолосый, вспомнив о своем росте. Хоть для него и не было слишком большой проблемой быть шмакодявкой, но все же непривычно, когда его подкалывали по поводу роста. «Хорошо, Люциус, сейчас же мы с тобой пойдем посмотреть на Дэ, и ты лично убедишься, что здешние врачи действительно пытаются сделать все, на что они способны, чтобы помочь моему мужу», — заявила женщина, направляясь в сторону выхода из комнаты. «А что насчет моих компаньонов?» — поинтересовался Люциус. Прежде, чем она вышла за дверь вместе с ребенком, женщина повернула голову, смотря на него краем глаза. «Они не идут с нами, пусть погуляют где-нибудь, это все равно не должно занять много времени», — пожала плечами Мисаки, и Люциус последний раз бросил взгляд на других полубогов. Те кивнули. Люциус последовал за женщиной и ребенком, ему на стойке регистрации выдали браслет посетителя, и они направились в сторону лифтов. Лифт был самым обычным, хоть непривычно просторным. Они поднялись на третий этаж, и полубог подметил, что все окружение выглядело весьма роскошно, даже если это обычный больничный коридор. Если бы Люциус не знал, что это больница, то подумал бы, что это какой-нибудь дорогой отель. Они подошли к нужной им палате. Краем глаза он посмотрел на табличку около входа в палату. Палата 313. Пациент Дэй Вэнсон. Мисаки открыла дверь и вошла в помещение. За ней сразу же проскочил Ролиус со своим котом, а Люциус постоял еще пару секунд снаружи комнаты, собираясь с духом, и, наконец, тоже вошел в палату. Палата выглядела довольно современно и обжито, как бы странно это ни звучало. Видимо, у Дэя действительно было много посетителей, которые часто его навещали. Сам мужчина неподвижно лежал на кровати, лицо закрывала кислородная маска, тело было обмотано бинтами. Самым ужасным зрелищем были крылья. Они действительно выглядели поломанными. Все оперение практически отсутствовало, и Люциус не знает, сделали ли это его мучители, либо же врачам пришлось пойти на этот шаг из-за степени травм. Беловолосый прекрасно видел еще не полностью зажившие следы от швов на крыльях. Мужчина мирно спал, или так просто казалось, но он был жив, по крайней мере он был стабилен, если верить медицинской технике. Как давно его подключили? Полубок кивнул в сторону техники, Мисаки же вздохнула на вопрос. Вчера вечером он уже не мог правильно дышать, ближе к полуночи его перевели в коматозное состояние и подключили к машине жизнеобеспечения, в надежде, что они смогут найти хоть какое-нибудь решение. Немного печальным тоном ответила блондинка, сжимая руку в кулак, с легкой тоской смотря на искалеченное тело близкого человека. Полубок переводил взгляд с пациента на женщину, а после на Ролиуса, который от шока выпустил Фимку из рук и подошел к своей тете. Выражение его лица было искажено горем, как будто он уже начал хоронить мужчину. «Дядя, как же так?» — едва слышно прошептал зеленоглазый, по щекам потекли слезы. Но ребенок не издал ни единого звука. Люциус же отвел взгляд от родственников и поднял больничный лист Дэя с полки, просматривая. «Травмы были действительно ужасны», — признал Люциус. «Обширное повреждение внутренних органов, которые врачам все же удалось решить в некоторой степени. Множественные переломы, открытые, так и закрытые, анемия вследствие открытых ран. Если бы не магическое вмешательство, то Дэй бы умер, даже так и не добравшись до больницы. Но полубог не понимает, почему им бы не применить магию исцеления на другие травмы мужчины». И вскоре он нашел ответ на этот вопрос. Дэй Вэнсон имел высокую врожденную сопротивляемость к любым магическим воздействиям. Это значит, что любые целители, даже если бы попытались исцелить его, то это было бы просто пустой тратой магической энергии. Нет, сильные заклинания бы сработали на нем, хоть и имели бы минимальный эффект. Но у Люциуса еще была надежда, он ведь полубог. И естественно, он гораздо сильнее этих магов в миллионы раз, если не больше. Беловолосый отложил больничный лист и мягко прикоснулся к руке мужчины, активировав одну из своих способностей – сканирование организма. Эта способность позволяет увидеть степени травм того, на ком оно будет использовано, а также при большем магическом воздействии может и показать различные генетические мутации и особенности, которые могут повлиять на процесс исцеления. Тело мужчины начало светиться разными цветами. Красный цвет показывал переломы и критические травмы, желтый же показывал травмы, которые не угрожают жизни. Зеленый же цвет показывает, что объект здоров. Все тело мужчины светилось в основном желтым цветом, область легких светилась красным. И действительно, Сопротивляемость к магическим воздействиям была очень высока. Неудивительно, что врачи смогли только вытащить его из могилы и не долечить окончательно. Этот вид сопротивляемости может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, насколько организм был близок к смерти. Люциус уже читал о подобных случаях. Значит, в первую очередь нужно сосредоточиться на легких. Полубок не замечал удивленных взглядов женщины и ребенка, занятый своими размышлениями по поводу своих дальнейших действий. Примечание к части. Мне пришла идея для экстра-главы. Вы ведь знаете все эти фанфики по ЕСГУ, реакции на историю, вики, комментарии. Так вот, я хочу замутить нечто подобное. Персонажи попадут в неизвестное измерение, где им нужно будет отреагировать на кусочки сюжета и ваши комментарии, если вы их, конечно, напишите. К примеру, вы можете заказать какую-нибудь главу, и они должны на это отреагировать, но предупреждаю, могут быть вырезки, так как я не хочу, чтобы они знали, что наш Люциус попаданец. Если вы напишите им сообщение, при наличии информации, которую персонажи не должны знать, то они ее не смогут понять, кроме, возможно, Люциуса, чтобы давать ему мини-инфаркты при мыслях, что все узнают. Если вы хотите подобную экстра-главу, то пишите свои комментарии и пожелания персонажам. Персонажи будут все, которые когда-либо появлялись в сюжете, лично появлялись. Допустим, Харальд еще лично не появлялся, значит, его нету. На сам сюжет эта экстра не будет влиять, хотя возможны несколько глав к этой экстра на протяжении всей истории. Глава 79. Уничтоженный мир. Морис в очередной раз вздыхал над тем, насколько же Бильфигар был мудаком и совсем не заботился о последствии своих действий. Он нашел очередного полубога, который принадлежал богу войны, и ему вновь пришлось объяснять ничего не понимающему ребенку, что же тут происходит, почему он отличается от других людей, и почему ему нужно уйти из этого мира, хотя бы на некоторое время, чтобы обучиться контролю своих сил. И в который раз Морис задумывается о том, что божество войны и разрушений, Бильфигар, ходит по грани. Ему когда-нибудь аукнутся эти оргии, которые приносят ему множество детей. И самое поганое в этом то, что даже если эти дети и выживают, то не всегда их можно называть полубогами. Иногда это просто дети с неестественными способностями, или же высокой магической аурой. И с такими детьми бог смерти не в силах ничего сделать. Правила ему не позволяют контактировать со смертными, если от него это не требует ситуация. Особенности его божественных сил, что тут еще можно сказать? Бильфигара тут никак не привлечешь, ему на этих детей наплевать. Другие боги тоже не сильно интересуются подобными случаями. Да и полубоги, которые находились на его попечении, не имели права взаимодействовать с такими личностями. И Морис не думает, что подобные законы были хорошей идеей. С одной стороны, да, этот закон был принят, чтобы не вызывать в потомках богов сомнения и зависть. Но с другой стороны, Морис очень часто видел, как эти люди вырастали либо загнанными в угол из-за того, что они не такие, как все, либо же становились так называемыми монстрами тех миров, в которых они и обитают. Бывают случаи, что они живут мирной жизнью, но через пару веков в потомках этих людей может вновь проснуться спящие божественные способности, которые могут приобрести новые характеристики. Не легче ли просто следить за тем, чтобы не наделать кучу детишек, ну или взять за них ответственность? Это Морису еще повезло, что Междумирец тоже следит за подобными детьми, так как именно в подобных людях или других расах чаще всего может пробудиться искра. Так и случилось, что в нынешнем ребенке пробудилась способность к легкой манипуляции временем, хоть он и является потомком бога войны. Ну как легкой? Легкой для нейтральных. А этому полубогу не исполнилось даже 20 лет. Он даже считал себя человеком с высоким уровнем магии. Морис также прекрасно понимает, что у этого ребенка есть семья, друзья, даже невеста. Но судьба, как говорится, жестока. Молодому полубогу действительно нужно обучиться настоящему контролю над своими способностями, а не этой полубесполезной магии, которую преподавали ему в местной школе. Для уровня полубога, он вообще слабак полнейший, хоть резерв у него чуть ниже обычных полубогов. Хоть это ребенок и был очень слаб для полубога, но все же ему повезло им считаться. И Морису повезло найти его до того, как он понял, что он необычный человек. Кто ж знает, что он мог тогда натворить. Лучше его выдернуть сейчас, и Кейн будет иметь к нему неприязнь, чем он будет свидетелем смерти всех своих дорогих людей от старости, пока он останется молодым на долгие тысячелетия. Морис также подумывает над тем, чтобы проинформировать Клокворка насчет того, что очередной потомок Бильфигора, хоть и является слабым полубогом, но имеет способность к манипуляции временем. Божество смерти выдернуло из мыслей знакомый голос. «Морис, мне нужна твоя помощь». В помещение, где и устроился на диване Морис, ворвался немного паникующий беловолосый мужчина со смуглой кожей и обезумевшими от паники фиолетовыми глазами. «Это срочно! И что же опять? Твоя Кейдж снова послала тебя?» — мрачно пробубнил Морис, уставившись в потолок, раздумывая над тем, когда же этот высший совет перестанет так пристально наблюдать за его Люциусом, чтобы он мог спокойно с ним поболтать. Но он знает, что этот шанс невелик. «Морис, я серьезно? Божество смерти все же решило обратить внимание на своего подопечного. Этот нейтральный полубог, которого называют богом смерти в мирах, за которые его назначили быть ответственным. Хоть он и является по сути ребенком бога войны. И что же произошло?» — поинтересовался брюнет, на что беловолосый выпалил то, что ввергло нейтрального в шок. «Основной мир, за который назначили нас ответственными, он был уничтожен». Морис перевел взгляд на полубога. Он был в ужасном состоянии. Что произошло? За этот мир была ответственна аж три нейтральных полубога, у которых была постоянная подпитка верующих. Каким же образом все так получилось? Тон Мориса был ровным и спокойным, но внутри он был в смятении. Он прекрасно понимал, что некоторые миры могут самоуничтожиться, но что же за причина была у этого мира? Кто или что же стояло за уничтожением этого мира? «Ты помнишь запечатанного бога?» — спросил полубог, на что Морис ненадолго задумался. «О ком же говорит его подопечный?» «Это, если я не ошибаюсь, тот самый бог отчаяния». Склонив голову на бок, поинтересовался бог смерти. Он самый устало протянул беловолосый, усаживаясь в кресло напротив бога, который все же сел прямо, облокотившись на спинку дивана. Оказывается, что он почти 1000 лет имеет своего адепта, который следует его учениям и стремится погрузить мир в отчаяние. И у него это вышло. Мы заметили это слишком поздно. Наш оригинальный мир теперь мертв. Хоть мы и успели создать другую временную шкалу, чтобы никто из других божеств не заметил. Да, ситуация не из приятных, протянул Морис, но ты говоришь мне это не просто так, верно, бездна? Верно, сглотнув, подтвердил полубог. Хоть мир и мертв, но в нем остались пара интересных особ. Кто? — насторожился бог смерти. Если мир мертв, то и выживших быть не должно, а если они в этом мире и остались, то они не могли долго протянуть. Бог в процессе становления и потомок нейтральных, который только-только начал пробуждаться, — выдохнул беловолосый, на что получил шокированный взгляд от своего бывшего наставника. Это действительно редкость, — задумался над словами своего подопечного бог смерти. Бог в процессе становления — это очень редкий тип божеств. Живое существо для этого должно пройти через множество испытаний и прожить очень длинную жизнь, полную потерь. Подобные личности очень редки, и Морис знает только о 4 богах, у которых имелось такое происхождение. Неудивительно, что бездна сразу же прибежал к нему, хоть полубог и жил довольно долго, но подобное он наверняка встречал в первый раз. Если учесть факт того, что эта троица полубогов пыталась скрыть гибель своего мира, создав альтернативную временную шкалу, то они никак не могли объяснить, откуда же они нашли эти довольно интересные экземпляры. А так, Морис снова будет нянькой для очередных детишек, и у других не будет слишком много вопросов по этому поводу, так как бог смерти для всех уже давно известен тем, что постоянно подбирает всяких бродяжек, которые имеют божественную сущность. Насчет потомка нейтральных, ну это не редкость в нынешнее время, особенно если учитывать постоянные оргии, которые устраивает Бильфигор на протяжении более 3000 лет. Давай уж, бездна, показывай мне этих интересных особ, посмотрим, что же мы сможем с этим сделать, — выдохнул брюнет, поднимаясь с дивана. И во что я опять ввязался? — промелькнула у божества мысль, прежде чем он направился вслед за беловолосым. Примечание к части. Кто понял, про какой мир ведется речь? И как думаете, кто же этот потомок и бог в процессе становления? Глава 80. Встреча. Последнее, что запомнил Воланд, прежде чем потерять сознание, это панические выкрики его родителей. Это было довольно странное чувство после принятия зелья. Это было ненормально, что он почувствовал боль после принятия подобного вида зелий. Хоть демон и не был по своей сути алхимиком-зельеваром, но все же он имел некоторые знания в этой сфере деятельности из-за матери, которая работала в данной сфере. Также было странным то, что он не чувствовал реальный мир. Брюнет наконец открыл глаза и сразу же насторожился. Воланд не узнавал это место. Сосредоточившись на ощущениях, до него наконец-то дошло, он находился в своем подсознании. Хотя это место выглядело довольно странно, о работе подсознания было известно не так уж и много, но разве это место не должно было быть более комфортным для него? Известный факт о нахождении в собственном подсознании является тем, что подсознание отражает суть существа. Но тогда Воланд не понимал, почему его подсознание такое разделенное. Одна половина действительно чувствуется довольно родной и комфортной, а вторая — почему эта половина полностью пуста и окрашена в белый цвет? О, ты наконец-то очнулся, — раздался незнакомый для демона голос. Воланд дернулся, он даже не почувствовал чужого присутствия. Обернувшись, он замер. Если бы не разница в поле и то, что он слышал ее голос, то он действительно принял ее за Люциуса. Эта девушка была ужасно похожа на его лучшего друга. Если бы не ее одежда и цвет глаз, то он бы заподозрил Люциуса в том, что он решил его пранкануть. Но потом он вспомнил, что Люциус уже давным-давно завязал с жестокими шутками. «Кто ты?» — поинтересовался настороженный демон, прежде чем вспомнить один из своих разговоров с Люциусом по поводу его нейтральности и происхождения. «Вы как-то связаны с Люциусом? Какой же догадливый маленький демон!» — с легкой усмешкой протянула девушка. «И как же ты догадался об этом факте?» Демон подметил, что эта девушка, а точнее богиня, ухмылялась в точности как Люциус, когда тот был напряжен. И у нее такая же склонность к сарказму, как и у Люца, когда он общается с раздражающими личностями. «Ну прям не знаю», — с таким же сарказмом протянул Воланд. «Возможно, в этом виновен факт того, что вы являетесь его полной копией». Беловолосая только рассмеялась со слов брюнета, ничуть не обидевшись на ответный сарказм. «Действительно, Люциус умеет выбирать себе друзей, никакой нерешительности», — посмеявшись, ответила богиня. «Приятно лично познакомиться с одним из друзей моего сына, можешь называть меня Шира». Богиня протянула руку демону, чтобы тот ее пожал. Демон не чувствовал от нее никакой угрозы, только интерес и веселье. Он подошел к ней поближе и пожал протянутую руку. «Воланд», — в ответ представился демон. «Видимо, вы, госпожа Шира, прекрасно знаете, кем я прихожусь Люциусу. И у меня возникает законный вопрос: откуда, насколько мне известно, вы пропали с радаров богов, как нейтральных, так и обычных, практически сразу же после рождения Люца? Также еще вопрос, какой же смысл в вашем исчезновении? А вы, Воланд, весьма любопытны», — протянула богиня, крепче сжимая руку демона в своей хватке. От его тот зашипел от оказанного давления. «Но, увы и ах, я не могу разглашать подобную информацию». «Тогда еще вопрос», — сквозь зубы процедил демон, напряженно улыбаясь и с вызовом смотря на богиню. «Как, огни вас побери, вы оказались в моем подсознании, и почему я вообще попал сюда?» Богиня раздраженно вздохнула и отпустила руку Воланда, отчего тот облегченно выдохнул. «И надо было тебе упоминать этого занудину», — пробурчала девушка, взъерошив свои длинные белые волосы. «Да, это я призвала тебя сюда, а насчет того, как я вообще торчу в твоем сознании, секрет». С широкой ухмылкой протянула девушка свое последнее слово. Воланд же раздраженно выдохнул и подумал о том, что способности нейтральных богов он действительно не знал. Да чего уж там, Воланд даже понятия не имеет, на что способны обычные боги. Так что возможность проникать в чужое сознание не звучала слишком надуманно. «Так ради чего ты меня сюда выдернула?» — скрестив руки на груди, поинтересовался брюнет, пристально разглядывая веселую девушку напротив него. Та только весело ухмылялась. «Я хочу через тебя предупредить моего любимого ребенка, так как я не могу связаться с ним напрямую из-за некоторых трудностей», — заворчала беловолосая, на что Воланд удивленно приподнял бровь, мысленно задаваясь вопросом, что же за трудности возникли у нейтральной, что она решила окольным путем сообщить его другу какую-то информацию. «И что же ты хотела сообщить?» «Надеюсь, что эта информация не слишком срочная для Люца, так как он на данный момент отсутствует, как ты, наверное, знаешь», — прямо заявил Воланд. Она же просто махнула рукой, переходя в свою половину комнаты, которая представляла из себя белые стены и пол, и не имела никакой мебели и украшений. «Не, это не так срочно, мне просто нужно, чтобы он знал эту информацию», — сказала беловолосая, прислонившись к белой стене. В Совете нейтральных есть предатель, на данный момент я не могу разгласить его личность, так как на его имя, ранг и способности наложено заклинание, которое отслеживает всех, кто их упоминает, а я сейчас не могу раскрыть себя. Сообщи это Люциусу, а он уже может передать это Марису и другим. Я уверена, что Мари вновь собрал нашу старую гвардию для нового расследования. Беловолосая покачала головой, немного погрузившись в старые воспоминания. Этот предатель, начал Воланд, он представляет опасность для Люциуса. Беловолосая покачала головой. Пока Люциус не занял мое место, или не ввязался во всю политику нейтральных, ему не будет интересен мой сын. Я просто надеюсь, что Мари и другие поймут, о ком я говорю, протянула девушка, а потом замерла, отвлекаясь на что-то. Ты скоро должен очнуться, в твою ауру уже начинают вмешиваться другие. Видимо, это и есть ваши целители, такие дилетанты, честное слово. Пробурчало последние слова Шира, и белая пустая комната начала растворяться в пространстве. Мы еще когда-нибудь встретимся, малыш, крикнула богиня, прежде чем исчезнуть из подсознания демона, и его тут больше ничего не удерживало. Воланд начал чувствовать, что имела в виду Шира, говоря про то, что работали дилетанты. Кто вообще вмешивается в работу подсознания? Первое правило медиков состоит в том, чтобы не вмешиваться в сознание пациентов, если они не находятся в непосредственной опасности. И Воланд явно не находился в таком состоянии. Демон почувствовал, как его начало вытягивать из этого места. Странное чувство, признал себе Воланд. Знаете ли вы чувство падения, после которого вы рывком просыпаетесь? Это то же самое. Воланд подскочил на кровати, напугав при этом находящихся в комнате родителей и других демонов, в которых Воланд признал членов совета докторов и исследователей, когда его зрение пришло в норму. Что вообще произошло? Поинтересовался демон у рассеянных докторов. Брюнет решил не упоминать о встрече в своем подсознании. Глава 81. Лечение. Мисаки с легким недоверием смотрела на чудо, которое творит, на вид подросток прямо перед ней. Она буквально чувствовала, как магическая энергия сгустилась в этой комнате, оказывая на нее легкое давление. Женщина мысленно задавалась вопросом, а кого, черт бы побрал, Ролиус притащил. Мисаки еще никогда в жизни не чувствовала такого магического давления, а она встречала очень много различных магов. А если говорить про целителей, то таких людей с высоким магическим давлением были считанные единицы. Именно благодаря своей связи с больницей и другими высокопоставленными людьми, Мисаки и удалось спасти жизнь своего супруга после того, как Дэй попал в больницу в таком ужасном состоянии. Из-за его диагноза врожденная сопротивляемость к магическим воздействиям, Дэя сначала даже не хотели принимать в клинике. Но после легкого давления на нужных людей и щедрой оплаты, Мисаки все же смогла устроить своего супруга в отдельной палате. Целителей же с высоким магическим потенциалом ей пришлось искать очень тщательно, да и не каждый целитель соглашался, как только слышал диагноз Дэя. Действительно, услышать, что Ролиус привел к ним неизвестного мага школы исцеления, вдохновило ее, но верить своему племяннику на слово и видеть этого самого целителя за работой было совершенно разными потрясениями. Этот молодой человек явно имел магический запас, который превышал резервы многих профессиональных целителей. Тот факт, что Люциус до сих пор не прервал процесс исцеления организма, доказывал это. Да что уж там, магическое давление этого парня было несравнимо даже с самым сильным архимагом из столицы. Логичный ответ на вопрос, откуда он, черт бы побрал, вылез, возникает в разуме у женщины довольно быстро. И она решает подтвердить свою догадку, доставая из кармана свой навороченный телефон, не замечая, как странно поглядывает на нее беловолосый, пусть и краем глаза, не отрываясь от лечения мужчины. Мисаки связалась с одним из своих информаторов и попросила раздобыть всю информацию об этом Люциусе все, что только можно. Она даже не подозревала, что полубог уже прознал о ее планах на него, и только мысленно вздыхает над тем, какими нетерпеливыми могут быть люди. Он мог бы и сам позже рассказать о себе, хоть и не всю правду, но все же, грубо. Хотя человеческая сторона Люциуса определенно это одобрила бы, учитывая в каком мире Люциус жил ранее, это не было удивительным. Но в настоящее время, это также наводило и на мысли о том, кем же были эти Венсоны. Они определенно не были стандартной семьей, если задуматься. Из разговоров Люциус уловил не так уж и много. То, что Ролиус живет со своими дядей и тетей. Вопрос первый, А почему он живет с ними? Где родители ребенка? Дэйв Энсон был полицейским под прикрытием, после чего он получил травмы от Харольда и на данный момент находится в таком состоянии. С этим тоже возникает много вопросов. Например, если Харольд действительно так наказал Дэя за то, что он раскрыл его, то почему он не добил его? Ведь, как говорится, нет человека, нет проблемы. Или же он хотел, чтобы Дэй страдал перед смертью и видел, как страдают его близкие. Люциус еще ничего не знает насчет этого загадочного Харольда, и его это раздражает. Он не может предсказать действия этого человека, не изучив сначала его психологическую характеристику. Из того, что он на данный момент знает, недостаточно определить даже то, к какому типу личности относится данный человек. Из травм Дэя было понятно только одно: этот Харольд был очень тщательным в своих мучениях. Люциус не был уверен, знал ли Харольд о диагнозе Дэя, но было у него ощущение, что этот человек все знал. Учитывая, что у Харольда, возможно, были связи с верхушкой власти, то было бы не слишком невероятно, что у подобного человека была информация о людях. По крайней мере, в прошлой жизни Люциуса все работало именно таким образом. Чем выше у вас положение и связи, тем легче и быстрее можно найти любую интересующую вас информацию. Прямо сейчас Люциус может чувствовать все, что происходило с телом Дэя. Легкие мужчины потихоньку восстанавливались, с остальными травмами тоже не будет слишком много проблем, но у полубога есть некоторые сомнения насчет крыльев. Ранее Люциус никогда не лечил подобные травмы крыльев. Да, он сможет восстановить костную структуру, укрепить мышцы спины, но как он сможет восстановить связь этой конечности с нервной системой? Особенно после такого продолжительного времени, Венсон находится в больнице уже больше месяца. Люциусу еще не приходилось работать с подобными травмами. Для подобной работы нужно иметь очень хороший контроль над магической энергией. А на данный момент у Люциуса с этим немного туговато. Контроль, конечно, у него стал гораздо лучше, чем 10 лет назад, но все же он еще частенько тратит свою магию больше, чем планирует. Иметь поистине огромный резерв магии все еще не так привычно, как хотелось бы беловолосому. Это довольно иронично, подумалось полубогу, я с легкостью могу отращивать конечности своим пациентам в Низере, но не могу нормально восстановить нервную связь конечности, вот что значит, нет хорошего контроля над магией. Чисто для моего уровня контроля, мне легче заново создать конечность с нуля, так как на это уходит гораздо больше магической энергии, и мне не приходится так сильно сдерживаться. Как бы грустно это ни звучало, но такая тонкая работа была на данный момент не для него. Если он действительно попытается на данном этапе совершить подобную операцию, то высока вероятность провала, и возможность навредить пациенту возрастет в геометрической прогрессии. Беловолосый снова проверил состояние мужчины. Стало не так критично, как это было раньше, но все же не так хорошо, как надеялся полубог. Это магическое сопротивление действительно было настолько серьезным, да Люциус потратил на этого человека столько магической энергии, сколько бы потратил на 30 своих пациентов из клиники Незера. Удивительно, мысленно выдохнул полубог, не отрываясь от работы, просматривая результаты сканирования организма, мне даже стало интересно, а выжил бы этот Дэй без моего вмешательства, или же так и остался на больничной койке, пока не наступит смерть. Да тут траты магической энергии просто колоссальные, не уверен, что в этом мире найдется кто-то с настолько большим резервом. Пока Люциус размышлял на тему, насколько сильны здешние маги, результаты показывали, что легкие больше не были критической зоной, хоть и расслабляться было рано. Организм человека, да и в целом всех живых существ, штука довольно сложная, одно неверное действие, и жизнь вашего пациента может оказаться под угрозой. Тем временем Ролиус и Мисаки находились в шоковом состоянии из-за того, как много магии этот подросток тратил впустую. И Мисаки, и ее племянник в некотором роде имели хорошее чутье на магию. И, исходя из того, насколько заряженным стал воздух в палате, количество магии, содержащееся в воздухе, превышало среднее значение выброса магической энергии. И женщина подметила, что подросток хоть и выглядел бледнее, чем раньше, но в целом, не было похоже, что он может свалиться в обморок от магического истощения. Мисаки перевела взгляд на свой телефон, на который все же и пришло сообщение, которое содержит файлы, касающиеся этой четверки. Но она не нашла ничего такого. Только то, что эти четверо недавно прибыли в Скайзерн из другого мира, и зарегистрировались в центре мироходцев. Из примечательного, они не брали кредит, но все же обменяли драгоценные металлы и украшения на денежные средства. Они также снимают квартиру в этом районе. В целом, информации было довольно мало, так как они не пробыли в этом мире даже месяц. И все же, было подозрительно, что такие новички практически сразу появились в нужное время в нужном месте. Да, хоть Миски и думала, что это может быть подозрительно, что этот Люциус наткнулся именно на ее племянника, оказался магом школы исцеления, и предложил помочь им, но при этом она не могла не согласиться на помощь этого человека. Если у Дэя был маленький шанс, хотя бы на частичное выздоровление, то Мисаки было плевать, каким образом, но она уцепится за такую возможность. Для нее Дэй был всем смыслом жизни. Он был с ней практически всю жизнь. С Дэем, Мисаки чувствовала, что может сделать все что угодно. Она не знает, что произойдет, если его не станет. И именно по этой причине она и согласилась с Ролиусом, позволить этому человеку попытаться исцелить ее любимого мужа. Глава 82. Замешательство. Андрей находился в полном замешательстве, шоке, неверии и полностью не осознал свое положение. Он каким-то образом стал своим персонажем в Майнкрафте. У него был обычный день, накануне вечером он общался с другими сценаристами по поводу сюжета для Ромы, и после того, как он отключился за своим компьютером, то он оказался в этом мире в теле своего персонажа. Он также не мог говорить, что было не очень хорошо. Ну как, говорить-то он мог, но это было очень больно для него. Самое странное было не только то, что он стал своим персонажем, это было то, что в этом мире присутствовали другие майнкрафтеры, но все они вели себя так, будто бы все было нормально. А когда Андрей поинтересовался, что же у них происходит, то на него уставились как на умалишенного. Но позже все отмахнулись, списывая его замешательство на последствия сотрясения мозга после битвы с ногой, которая откинула его в одну из стен данжа. Все вели себя так, будто бы все было реальной жизнью, что приводило одного из разработчиков в замешательство. Шатен довольно быстро понял, что ему пока лучше сильно не высказывать свое замешательство и вопросы, дабы другие не заподозрили что-то неестественное. Когда Андрей последовал за Лололошкой и Джонни глубже в лес, он слушал, как они довольно весело обсуждали то, как прошла их битва с Минотавром и Гидрой. Андрей же, не выбиваясь из своей обычной роли, просто молча следовал за ними, попутно добывая нужные им ресурсы, пока те двое были отвлечены на свои разговоры. Это напомнило ему те времена, когда Рома выкладывал свои рандомные приключения, но при этом между Лололошкой и Джонни не было такой атмосферы, как между их человеческими личностями, создателями, как это правильно выразить. Андрей был прямо здесь, и он не мог с чистой совестью назвать этих Лололошку и Джонни простыми игровыми персонажами, которыми управляют их создатели. Он ясно видел, что у них были свои эмоции и чувства, хоть они и были достаточно похожи на своих реальных коллег, но при этом были и различия. Парень почувствовал, что за ним кто-то наблюдает, и развернулся, пытаясь отыскать этого таинственного наблюдателя, но все было тщетно. «Эй, Андрей, ты чего?» – раздался вопросительный голос Джонни, отчего Андрей подавил дрожь. Голос действительно как будто бы принадлежал реальному Джонни, а не персонажу. Хотя было бы логичным, что голоса были идентичны, так как обычно персонажей озвучивают сами владельцы этих персонажей. Но это было слишком непривычно для Андрея. Он действительно хотел узнать, как же так получилось. Может, это просто был слишком реалистичный сон? Утром он проснется за своим компьютером, с очевидной болью в спине от неправильного положения во сне, а потом поделится с другими своим странно реалистичным сном. Звучало довольно неплохо, но парня терзали сомнения. Сон был слишком долгим, на его взгляд. Произошло слишком много связанных событий, да и все казалось слишком реалистичным. Решено, если это действительно окажется просто сном, то Андрей возьмет недолгий перерыв от Майнкрафта, хотя бы пару дней, а то у него уже сны такие странные снятся. Андрей снова позвал голос, но Шатен только отмахнулся и подошел поближе к своим двум друзьям. И все же было странно думать о персонажах, как о своих реальных друзьях. «Ты точно в порядке? Удар от ноги действительно потрепал тебя? Это немного необычно, так как ты полностью восстановился после этой битвы, здоровье в норме, да и вчера ты вел себя нормально», — бубнил под нос Лололошка, который выглядел как подросток, да и другие ютуберы, если подумать, тоже выглядели не слишком старше самого Лололошки. «Над этим нужно поразмыслить», — решил для себя Андрей, поставив перед собой задачу выяснить, что же происходит в этом месте. На обеспокоенные взгляды парней он только отмахнулся и помахал своим мешочком, который заменял инвентарь. «Да, Андрей как всегда добыл больше ресурсов, чем мы, верно, Фляжка?» — усмехнулся шатен в очках с голубой оправой, другому подростку. «Ну, это же наш любимый немой гений!» — рассмеялся Джонни, пока сам Андрей зашагал впереди этих двоих, направляясь к пещере. Им нужно было добыть железо и другие руды для крафтов. Несмотря на то, что это больше не напоминало Майнкрафт, а реальную жизнь, крафты все еще работали как и раньше. Правда, механика немного изменилась, но Андрей разобрался с этим, просто наблюдая за Лололошкой и Джонни, пока они крафтили себе оружие. Чуть не словив пару стрел, побывав в опасной близости от взрыва крипера, еле убив зомби, Андрей признал, что это было гораздо тяжелее, чем просто играть своим персонажем и собирать ресурсы. Но, почему-то у него выходило достаточно хорошо, особенно если учитывать, что в реальной жизни он был не настолько опытным бойцом, чтобы спокойно махать тяжеленным мечом. Но здесь это чувствовалось слишком естественно, будто бы он занимался этим всю свою жизнь. Хоть при всех этих испытаниях Андрей сильно хотел паниковать, но как бы это ни было странно, в основном тело двигалось автоматически, особенно при убийстве враждебных мобов. Ему действительно нужно осмыслить всю эту ситуацию. Когда они вновь вернулись на свою базу, то она весьма преобразилась. На поляне около леса теперь красовались парочка двухэтажных домиков, которые состояли наполовину из камня, наполовину из бревенных досок. «Та-да, ребят, посмотрите, что мы успели построить за время вашего отсутствия!» — бодрым тоном поприветствовала троицу блондинка в синем свитере, в которой Андрей признал Юни. Другие ютуберы тоже подтянулись к новоприбывшим. «Нет», — решил для себя Андрей, — «они не ютуберы, они. А кто они, собственно говоря? Люди. Но тут есть Райм и утенок Джек». Андрей все же решил осмотреться и с удивлением признал в этих личностях много людей, с некоторыми он даже не общался. Дима, Градус, Фиксплей, Фиксе и его деревня друзей, Акаки, Аид, Низи и его компашка, Майншилдовцы, Компот, Тумка, Раменский и Берг, Линчи. Это что, его персонажи, которых по сути озвучивает сам Линч?